же любовью согрей. Груди я приблизился ныне твоей, и верю я слову, что ты говорил. От юности ранее меня ты любил, от юности ранее меня ты любил. Течение мирское меня увлекло, в отравленном сердце покоилось зло. Пламень зажгла, и радость спасения душа обрела. О Боже, о Боже, душа обрела. Храни в искушениях, Спаситель меня, как мать.